«Ничего не трогайте», — произнес боец Альфа-9, после чего я убрал руки. Нажимать ничего не требовалось, все происходило автоматически и управлялся компьютер также удаленно. И ровно в нужный момент связь включилась сама, после чего на экране появилась сидящая за столом Кристина М. в своем деловом костюме, в очках и крайне скучной прической. «Высылаю вам всю имеющуюся информацию касательно SCP-029 в цифровом виде», — произнесла она. «Боюсь, у меня ни на что принимать. Договорить я не успел». Тут же боец Альфа-9 положил передо мной КПК. «Ваше новое оборудование», — произнесла Кристина М. «Вы, кажется, забыли, но я не очень люблю все эти современные технологии. Более того, смею заметить, я в них не нуждаюсь. Вы заблуждаетесь и очень сильно. Они уже превосходят человека во многих аспектах, и будущее человечества в том, чтобы не бороться с ними, а дополнить себя с помощью высоких технологий. И вам придется адаптироваться. Ао, теперь понимаю, почему ко мне приставили именно вас. Такая властная женщина, сколько раз в году вам говорят нет?» Я выждал паузу, дождался, когда Кристина М. откроет рот, после чего сразу же произнес: «Нет, мне это не нужно. Боюсь, это не просьба. Вы хотите посоревноваться со мной в упертости? Кажется, ваш отец ничего вам толком про меня и не рассказал. Как он поживает, кстати? Все еще стремится к абсолютной власти?» Воцарилась пауза, буквально могильная тишина. Боец Альфа-9 затаил дыхание. Он услышал то, чего не должен был. «Выйди из комнаты, прими амнезиак», — произнесла Кристина М. После чего боец тут же исполнил приказ без лишних вопросов. Не знаю, что именно секретного я сказал, возможно, этому бойцу нельзя было знать, что Кристина М. работает на высшее начальство, хотя он вроде и так все знал. Или же нельзя было знать о том, что ее отец В5, а я на это потенциально и намекнул. Также нельзя было допустить, чтобы кто-то из сотрудников знал, что кто-то вообще имеет право говорить со столь важными шишками в таком тоне. В любом случае, бедолага на следующие двое суток выйдет из строя. Амнезияк убьет в нем недавние воспоминания, он все забудет, но после вернется в строй без побочек. Такое часто практиковали в фонде, хотя амнезияк тоже бывал разным. Один мог стереть личности вообще всю память, а другой. Некоторые сотрудники могли принимать на постоянной основе, дабы бороться с побочными явлениями после контакта с аномалиями. «Вот почему с тобой нельзя по-людски? Чего ты добиваешься? Хочешь вывести меня на эмоции? Или реально считаешь, что твой мозг может уместить и эффективно использовать информацию как компьютер?» — спросила Кристина М., слова которой звучали несколько агрессивно. Но насколько я видел через экран, а видел я плохо, потому что привык говорить вживую, все же она не злилась и сохраняла полное спокойствие. Хотя, возможно, я и ошибался, ведь если кто еще не понял, то я привык общаться вживую, а из-за этих мониторов и удаленной связи я ловил себя на мысли, что могу не понимать вообще ничего. Может, дело было в низком разрешении, а может я просто перестаю учиться новому. В моем-то возрасте такое и не удивительно, как и потенциал моего разума вовсе не безграничный. Я могу перестраиваться, переобучаться, но сделать самого себя лучше, заменить процессор или оперативную память, по примеру вычислительных машин, нет, это невозможно, по крайней мере при текущем раскладе. «Предлагаю сделку», — предложил я, откинувшись на кресле. «Я не торгуюсь. Тогда у нас конфликтная ситуация, которая без третьей стороны не разрешится. Что ж, жаль, что так получилось. В целом, готов отправиться обратно или пойти на списание. Если быть честным, то да, я немного высосал конфликт из пальца. С другой же стороны, как показывала моя практика, если не борзить регулярно и не донимать приставленное к тебе начальство, то они подумают, что ты покорный песик и перестанут тебя ублажать. Потому я целенаправленно проявлял самодурство, попутно, конечно, и радуясь возможности попытаться вывести Кристину М. из себя. Хотя последнее было скорее сугубо хобби и личным интересом, этакой забавой, что грело мою душу, грешную и закованную за шестью печатями душу, которая находилась в полной власти фонда. «Что ты хочешь?» «Хочу перевода из CP-029 в свою зону содержания. За неделю ты сломал ей руки 11 раз, ногу дважды, а также один раз спину и оставил трещины в черепе. Про количество сломанных пальцев и говорить не буду, как и оторванные ногтей. Ее регенерация, конечно, поражает, но мы просто выстраивали иерархию, обычные животные правила. Она будет пытаться тебя убить и никогда не сможет этого сделать, а мне будет с кем поболтать, зная, что этот кто-то будет максимально искренен, пусть и в желании меня убить. Хорошо, если выполнишь задание в лучшем виде, то фонд удовлетворит твою просьбу. Правда? Удивился я, не поверив услышанному. Признаться, я просто заведомо завышал цену, чтобы тебе было сложнее торговаться, отказывая мне раз за разом. А тут такая щедрость, с чего бы это? Неужто ты удумала сделать что-то выгода, чего превысит все затраты на перенос ее зоны содержания и перестройку моей? Верно. И это как-то связано с детьми? Да. И морально-этической стороной? Нет. Стало сложно воровать детей для таких экспериментов? Да. Мы перейдем к делу или будем из пустого в порожнее переливать? Весь во внимании, так и не найдя удобную позу в этом компьютерном кресле, я просто уселся на нем, как на табуретке, выпрямив спину и скрестив руки на коленях. Кого убить? Кого принудить? Или может мы собираемся использовать мою настоящую силу? SCP-204, защитник, произнесла Кристина М. После чего дверь ко мне отворилась и мне в спину швырнули папку с документами. Я ее схватил и быстро ознакомился с содержимым. За считанные секунды, вкратце, объект представлял собой аномалию в виде облака наномашин, способных принимать самые различные формы и устраивать нехилые разрушения. Или же он мог находиться в рассеянном состоянии, которое даже взглядом не обнаружить. Объект всегда нуждался в носителе, в органическом носителе, и всегда выбирал детей от 4 до 14 лет. Носителя он защищал, а также исполнял любой его приказ. Также имелось важное требование: носитель должен был нуждаться в защите. Просто взять случайного ребенка не получится. И в целом все просто. Мы используем ЭМИ, переводим SCP-204-1 в рассеянный вид, после убираем ребенка, достигшего 14 лет, заменяем его другим кандидатом. После этого объект переключается на нового носителя и защищает его. Объекты держатся друг от друга вдали, дабы SCP-204-2 не мог отдать прямой приказ. Однако есть существенная проблема, объясняла Кристина М. Мы так и не смогли доказать, что носитель прямо и явно отдает приказы объекту 204, а не наоборот. Скорее даже мы выявили то, что как раз SCP-204-1 в большей мере способен влиять на своего носителя. То есть, спросил я, хоть и ознакомился с текстом, но желал услышать мнение самой Кристины. Все SCP-204-2, собственно кандидаты, которых SCP-204-1 будет защищать, рано или поздно начинают вести себя странно, затем агрессивно, намеренно идя на конфликт. Словно бы SCP-204-1 нуждается в цели, а цель защищать. Защищать можно лишь от угроз. Угрозы нет, нет смысла существования. Нет смысла существования, надо его создать. Создать проблему, чтобы можно было вновь заняться тем, ради чего ты был создан. Я думаю так же. Это доказывают и наблюдения. Вначале SCP-204-1 ведет себя нормально, если же долго ничто не вредит SCP-204-2. То начинаются изменения психики второго, и вы хотите использовать SCP-029 дочь теней, чтобы она попробовала промыть мозги ребенку, а затем изучить, сможет ли она таким образом подчинить себе SCP-204-1 и подавить его, верно. На данный момент мы не можем точно сказать, из-за чего происходит отклонение в психике детей. Все же мы набираем их из сирот, над которыми издевались. Возможно, SCP-204-1 лишь развивает то, что уже имеется в детях, а не создает саму проблему. Возможно, он и вовсе пытается ее решить. Так или иначе, нам нужно продолжать исследование, ведь в потенциале эта аномалия может принести огромную пользу человечеству. В отличие от SCP-029, она исчерпала свой потенциал. Конечно, нам бы хотелось познать саму методику подчинения, однако она не является приоритетным ресурсом, и потому фонд согласен пожертвовать ей, если что-то пойдет не так. В любом случае, нам нужен успех. Чтобы у SCP-029 получилось подчинить SCP-204-1 через влияние на SCP-204-2, а после попробуйте рискнуть снова и использовать уже иную, более безопасную технологию по промывке мозгов. Сейчас же вам важно проверить саму теоретическую возможность реализации плана. Все верно. Если она сможет, то мы заменим ее на более надежный объект. Если нет, то даже и пытаться не будем, чтобы не рисковать более перспективными объектами. В целом, все в духе фонда. Никого не волновало, что станет при этом с SCP-204-2, собственного самом носителе защитника. Умрет в процессе, придется его ликвидировать, чтобы SCP-029 лишилась власти над SCP-204-1, да пожалуйста, не первая и не последняя жертва. А уж когда я читал про статью 12 протокола 204 по содержанию, эта статья ни разу не использовалась, но сам факт ее существования заставил меня почувствовать себя грязным. И сама собой всплывала пословица «благими намерениями устлана дорога в ад». И хоть фонд был полон этих благих намерений, но в аду опять будет корчиться в муках куда дольше и интенсивнее меня. Потому что так запачкать свои руки и так попрать законы морали и этики — это надо было постараться. «Что требуется от меня?» — спокойно спросил я, понимая, что если я не помогу, то они найдут иной вариант, просто более дорогой, с большим количеством жертв и рисков. «От тебя требуется проследить за тем, чтобы не было лишней крови. В случае, если SCP-029 «Дочь теней» попытается устроить побег, обезопасить, удержать, сохранить. Если же SCP-204-1 «Защитник» в процессе покинет носителя и впадет в бешенство, спасти жизни персонала, взяв удар на себя. Если же они объединятся, что тогда? Снимите и вторую печать, мы сделаем все, чтобы этого избежать. Однако все будет решаться исходя из ситуации. Но ни один из объектов зоны содержания не покинет. Кто бы в этом сомневался, протянул я, после чего отложил папку. Я согласен, мою цену ты услышала. Тогда завтра же и приступим. Зона содержания объекта. Адам сидел за круглым столиком, весь в своем снаряжении, слегка уставший, но держащийся бодро. Столик украшала белая кружевная скатерть, сам Адам держа в левой руке вилку, а в правой нож. Свои перчатки он так и не снял, смотря на пустую середину стола, ожидая, когда в камеру принесут блюдо. Да, именно в камеру, серую, грустную, даже депрессивную, где не было ничего кроме этого столика и столовых приборов. «Ваш буйбис, чесночный хлеб, двойной чизбургер и кола с ванилью», — произнес сотрудник, после чего поставил поднос перед Адамом. «Может быть, желаете чего-то еще?» «Нет, благодарю», — со слегка грустной улыбкой ответил Адам, после чего дождался, когда сотрудник уйдет, и принялся есть. Французское ухо было вполне себе ничего, как и бургер наверняка будет выше всяких похвал. Много ума сделать чизбургер не надо, а повар был несомненно профессионалом. Он обычно готовил для объекта, но порой в его задачи входила и готовка именно для Адама. Каждый раз, когда снималась первая печать, Адам, еще до того, как был сделан первый укус бургера, вошел один из бойцов МОК, в котором Адам был капитаном. «Кристина М. просит поспешить». «Понимаю, но надо следовать протоколу», — спокойно ответил Адам, хоть и сам понимал. Конкретно этот пункт формальности, ничего более. Фонд это тоже понимал, как и Кристина М. Ну и конечно же им было глубоко плевать на то, что для Адама этот ужин может стать последним. Сноски. 1. К настоящему моменту статья 12 ни разу не применялась. Глава 6. «Можете начинать», — объявила начальница зоны, когда все приготовления были завершены. Свыше 50 сотрудников женского пола были собраны здесь и вооружены до зубов. Все, что могла позволить себе служба безопасности фонда, они получили. Что могла позволить себе служба безопасности? Все то, что находится на армейских складах передовых стран мира, а порой и некоторые прототипы, которые используются либо в закрытых организациях в силу неспособности поставить то или иное оружие регулярной армии, требующие объем и надежность, а не дороговизну и незаменимость. Хотя главным гарантом безопасности в этот раз был я. Первая печать уже была в шаге от снятия. Я чувствовал это, присутствие воли, что ограничивало меня и становилось все больше и сильнее. Сколько себя знаю, столько и шла моя борьба с фондом и теми, кто был до него. Каждый век они придумывали что-то новое, менялись сами. А в последнее время менялись уже не по векам, а по годам или даже месяцам. Очень быстро они развивались, я никак успеть за ними не мог. Я был один, а они становились невероятно огромными. Из маленьких общин превратились в секретную мегакорпорацию, что стояло выше любого правительства любой страны. И обладали они ресурсом невероятно большим, чем имел в своем распоряжении я, чертов эгоист, думающий лишь о себе и своем благе. В результате эту борьбу я остановил, не видел ни одной возможности как-то вырваться из их хватки и просто принял правила их игры. Да, это была несколько рабская участь, но думаю, многие бы променяли ее взамен своей жизни, что закончится смертью в 35 лет на индийском химическом заводе, после чего с голоду помрет вся твоя семья. Запускаем объект 0, 2, 9, к объекту 2, 0, 4, дефис, 2. Раздался монотонный и до боли искусственный голос не менее искусственного интеллекта. Перед дочерью теней предстал юный мальчик. Совсем скоро ему уже должно было стать 14 лет. Для нового времени он был ребенком, но когда-то его ровесники уже были и солдатами, и полководцами. Как и половое созревание уже было во всем разгаре, он мог оставить потомство, а значит, по задумке природы был готов к спариванию, как биологический вид. Хотя не было известно, может ли дочь теней подчинить того, кто не способен испытывать сексуального влечения. Испытания над детьми не проводили, но вот, провели, как сноски в протоколах делались фондом неспроста. Они не были добрым добром, как и аномалии не были злым злом. Тенью она подошла к мальчику, что уже смотрел лишь в ее глаза. Сердце его билось быстрее, а она все так же была холодна и грустна. С одной стороны она хотела его подчинить, а с другой – нет. Причины же подобного противоречия узнать было невозможно, потому что даже под пытками она не особо стремилась раскрывать свою мотивацию. В результате фонд так и не смог познать ее, понять, что ей движет, изучить ее природу. То, как она появилась, почему продолжает существовать, все это было главной задачей фонда, что крылось в деталях. Да, обезопасить, удержать, сохранить, это повторяли чаще всего. Однако это была миссия, а какая была целью этой миссии? Спасти человечество, в каком-то смысле да, абсолютно верно, но было и что-то, что стояло выше этого. Именно желание понять природу того, с чем человечество столкнулось. Не просто найти ответ на вопрос сотворения, а объяснить, почему все происходит так, хотя порой могло казаться иначе. Все же надо также понимать, что фонд – огромная структура, и тот же Совет E5AO, споры там являются нормой, а каждый его член – одной из важных точек зрения. И постоянно идет борьба между безопасностью, знанием и силой. Потому что важно все, но и не важно ничто. Ведь важность придается самими людьми, самим человечеством, которое также спустя века решило, что раньше 18 или 21 сексом заниматься не стоит. Люди становились все выше и сильнее, а боги умирали, как говорил Ницше. Умирали, ведь пора было осознать человеку, что Бог это он, и потому дальше все будет только хуже, лучше, зависит от точки зрения и того, в каком веке, в какой стране вы живете. Ну и так, по мелочи еще важно ваше личное мировоззрение, которое, о, как иронично, формируется под влиянием общества, которое уже сказало вам, что является нормой. И если завтра оно скажет вам убивать каждого третьего ребенка во имя нет, уже не Бога, а того, что если этого не сделать, научные кварки разорвут Вселенную, вы начнете это делать. Начнете делать по той же причине, по которой это делали и раньше, закалывая овец. Ведь ныне ученый от жреца ничем не отличается для большинства. Ведь большинство как было глупым, так и осталось. Они не понимают ничего и не ходят в библиотеки, они хотят в таверны, ой, бары пьют все то же пиво. Они не хотят понимать, не стремятся к пониманию. Для них понимание не стоит ничего. Теперь улавливайте, чем занимается фонд. Он ищет объяснение, хочет уничтожить жрецов как само явление, что не нужно людям. Побороть невежество и дать ответы на все, чтобы не было никаких непонятных вопросов и теней в пещерах, что отбрасывает невежество масс. И так как массы ничем не отличаются от E5, которые знают больше, но все равно не знаю ничего, идет эта борьба против самого мира, в котором человечество появилось и не понимает даже зачем, не может ответить на протяжении всего своего существования ни на один экзистенциальный вопрос. Возможно, и не ответит никогда, а возможно, и ответит. Так или иначе, цель была, путь прокладывался, движение шло, и фонд не позволял остановиться. А этика и мораль, они были лишь рекомендацией, от которой уходили, следуя правилам конкретно описанных протоколов. «Мама», — тихо раздался вопрос мальчика, что смотрел в полные тьмы глаза. «Наблюдаем реакцию объекта 2.0.4.1. Начинаем запускать наномашины в камеру с объектом 2.0.4.2 и объектом 0.2.9», — объявила начальница зоны. Одним за другим записывалась информация. Бумажные записи строчились из печатных машин. Вслед за ними создавались электронные копии, а параллельно в физическом и цифровом виде сохранялись и изображения. Из-за этого в кабинете начальницы стоял гул, словно в печатном центре. Губы же дочери теней задрожали, медленно прямо из глаз потекли черные как сажа слезы. Свет вокруг задрожал, а вместе с тем появилось облако наномашин. Очень быстро оно превратилось в волка высотой в 2 метра. Острые когти, переливающиеся электромагнитными волнами, он стал плотным и начал обходить дочь теней по дуге, дабы совершить свой прыжок. «Нет!» — крикнул мальчик, после чего встал так, чтобы находиться на пути защитника. Защитник не мог причинить вреда ребенку, к которому привязался. Однако он также распознал в дочери теней угрозу, что было видно по его поведению. Мальчик продолжает ходить по дуге, защищая собой объект 0, 2, 9, продолжала записывать и аудиоверсию начальница, старающаяся ничего не пропустить и запечатлеть в том числе в своей памяти каждый момент. Но все же, что если стремлением своим к этому понимаю мы идем вовсе не по правильному пути, никто и возможно никогда не сможет дать ответ на вопрос смысла нашего существования, потому что нет никакой точной и надежной информации, чтобы построить на нем столь сложный вывод. Нужно плодиться, потому что так придумала природа. Кто сказал, что природа не дала нам испытания и что она вообще не чистое зло во плоти? Нужно предаться удовольствиям, ведь это приятно, а значит правильно. А кто взял на себя право говорить за эту правильность? Какую бы причину вы бы ни назвали, она останется субъективной даже в рамках самого человечества, что уж говорить про Вселенную. А значит, любой шаг в любую сторону в равной степени может оказаться как шагом к правильному, так и неправильному. До тех пор, пока Шрёдингер не откроет коробку, мы этого не узнаем. Но шагать надо или не надо, ничего нельзя было сказать конкретно, если ты не дурак. Однако Фонд шагал в сторону познания, попытки понять. На основе этой идеи была сформирована огромная структура. Однако, начав действовать в одну сторону, он стал причиной противодействия в сторону уже иную. Это было неизбежно, это случилось, это нанесло по Фонду сильный удар. «Готовьтесь», — произнесла приставленная ко мне девушка, чей голос был на удивление таким приятным и манящим, ласкающий слух и приносящим некое эстетическое удовольствие своей уверенностью и решимостью, словно Жанна д'Арк, готовая повесть на убой к мечте толпу. Вместе с тем напряглись и другие бойцы Альфа-9, ведь дочь теней теперь была в бешенстве. Этот мальчик стал частью ее последователей, а последователей она воспринимала как часть своей семьи. Ребенка же она, кажется, восприняла как своего родного. Что сделает мать, пусть даже самая пьющая, безответственная и дрянная? Она последует своему инстинкту и будет убивать ради ребенка, если только нечто не убило этот инстинкт. И, конечно же, она быстро поняла, что случится дальше. Фонд не мог оставить человека, что являлся частью человечества, в руках порождения самой тьмы. А значит, как только изучение подойдет к концу, нельзя будет оставлять ребенка в руках порождения того, что было врагом человечества. Звук несущейся по дороге бронетехники разрушал ночную тишину. Однако постепенно скорость становилась меньше и колонна подъехала к зоне содержания, куда недавно переместили SCP-029 и SCP-204. Все происходило в строжайшей секретности даже в рамках самого фонда, и потому, когда разведка зоны заметила колонну, то возникли вопросы. Одна за другой машины въезжали через ворота, внутрь якобы военной базы. Все внимание было приковано лишь к ним, хотя все протоколы были соблюдены. Они предоставили все доказательства права и необходимости находиться здесь и пройти внутрь зоны. Тем не менее, командир охраны не спешил поднимать грузовой лифт, как и сотрудники охраны были напряжены. Их не ждали, никого не предупредили. Это было неожиданно, хоть и все протоколы были соблюдены. Из бронемашины, которая ехала во главе колонны, вышел командир МАГа, после чего быстро определил командира службы безопасности по отличительным знакам и подошел к нему. «Капитан Эпсилон-11, девятихвостая лиса, какие-то проблемы?» — спросил он, а голос звучал глухо из-за опущенного забрала. «Прибыли сразу в снаряжении, до зубов вооруженные». Командир охраны нахмурился еще сильнее. Не в его компетенции было в целом как-то мешать капитану МАГа, тем более Эпсилон-11. Ведь, судя по предъявленным кодам, это была весьма особая группа. И занималась она ликвидацией последствий нарушений условий содержания, когда стандартные протоколы уже были нарушены или не могли более соблюдаться. «Ранее мне было велено никого сюда не пускать, ваш КПК», — попросил капитан Эпсилон-11. После чего командир охраны поднял локоть на уровень груди. То же сделал и сам капитан. По прямому соединению была проведена проверка уровня доступа. Командир охраны обладал 3-м уровнем, капитан – 4-м. Проведя лаконичную демонстрацию своего положения, капитан собирался таким образом решить заминку. Протокол есть протокол, однако что-то не давало покоя командиру охраны. «Да, По правилам он обязан был подчиняться, также он уже должен был поднять грузовой лифт и пропустить Эпсилон-11. И в такой ситуации в целом нельзя было медлить, потому что если посылали МОК, то вероятно уже случились некоторые проблемы, решение которых требует незамедлительных действий. Проще говоря, если прямо сейчас один из объектов вырвался, то каждая секунда потери имущества фонда, начиная с сотрудников, заканчивая самой зоной содержания. И все же существовали не только уровни допуска к информации, но и классы персонала, а также внутренние правила. А главное правило службы безопасности было любой ценой обеспечивать охрану и защиту всех учреждений и СЦП объектов фонда. Оно шло выше всего, как и отбирались сюда не простые люди с дороги, а бывшие силовики, офицеры, те, кто имел военное прошлое, и их начальнику, что сейчас не давал пройти дальше Эпсилон-11, было кратко и четко сказано. Кристина М. велела не пускать никого ни при каких обстоятельствах, уверенно повторил начальник, зная, что Кристина М. стояла выше этого капитана, его и начальника зоны. И пока она не скажет мне обратного, я не могу вас пропустить. Пауза растягивалась, капитан ничего не говорил, начальник службы безопасности молчал. Напряглись бойцы Эпсилон-11. Не понимающие причины заминки. Не по себе было и службе безопасности, которая смотрела на менее многочисленное, но более элитное подразделение. Капитан Эпсилон-11 кивнул, после чего развернулся. «Спорить не буду, запрошу у моего начальства дальнейший протокол действий», глухо произнес он, заставляя прислушиваться всех, кто не был на его линии связи. И казалось бы, действительно направился обратно в бронемашину. И командир службы безопасности расслабился, позволил себе моргнуть и выдохнуть. Это было фатальной ошибкой, ведь едва были сказаны ключевые слова, как раздалась стрельба. В одно мгновение загудели турели на машинах, а отряд магов скинул оружие и выкосил большую часть охраны до того, как те сняли предохранители и успели навести свое оружие. Одним за другим пули разрывали бронежилет и плоть, вышки взрывались, а сам капитан развернулся и пустил пулю в лицо начальника безопасности, позволив ему лишь дернуться к кобуре. Пуля вошла в лоб, оставила аккуратную дыру, после чего разорвала затылок и во все стороны полетели мозги с кусками черепа. Ноги начальника подкосились, он не стал эффектно отлетать назад, как то происходит в фильмах, на это просто не могло хватить импульса. И осев вмиг как тряпичная кукла, с расслабленными мышцами, он просто упал на землю, после чего его уже переступили другие бойцы. С объектами в контакт не вступаем. Цель – захват ядерного заряда и уничтожение всей зоны содержания, объявил новую задачу командир под звуки открывающихся гермоворот. Накидайте лайков и добрых комментов, чтобы к вам завтра пришла в дом прода, а не эти ребята. Не угроза, а рекомендация по взаимодействию с объектом Автонаад. Глава 7. Хаос уже здесь. Сложите оружие и перестаньте бояться взгляда из бездны. Раздался безэмоциональный голос из динамиков по всей зоне содержания. Ровно в тот момент, когда дочь теней уже полностью овладела душой мальчика, а защитник стал очень странно себя вести. «Ао, старые добрые гости, а я все думал, когда же встречу их снова», — улыбнулся я, снимая галстук и начиная уже расстегивать пуговицы рубашки. «Хотя, может, еще и не встречу. Теперь шансы равны», — рявкнула дочь теней, рванув прямо в мою сторону, после чего словно бы отдавая приказ и защитнику. Примерно в этот момент должна была сработать электромагнитная бомба, но вместо этого сначала замерцали огни многочисленных ламп, после чего и вовсе электричество вырубилось полностью. Питание было отключено, и причиной тому явно была диверсия, потому что легла даже связь и все электроприборы. В темноте я ничего не видел, но чувствовал, как быстро задвигался воздух. Кто-то скакал туда-сюда с такой скоростью, что поднимал небольшие ураганы. Ох, куда бы мне положить мой галстук? А ведь надо еще найти и место для пиджака. Кажется, где-то здесь был стул. Ориентируясь большей части по памяти, я шел к стулу уверенной походкой, ведь идеально точно ощущал свое местонахождение в пространстве лишь благодаря фотографичному запоминанию. Тем временем МОК уже открыл огонь, вспышки начали хоть что-то освещать. Дочь теней же превратилась в истинную машину убийств. Она двигалась невероятно быстро, была почти незаметна даже через тепловизор и ночную оптику, что превращало даже вспышку от выстрела в яркое солнце. Силёнок у нее тоже явно прибавилось, как бы снятие второй печати не понадобилось. Сука, с грохотом врезавшись в бетонную стену и осев рядом со стулом, прохрипела одна из бойцов Альфа-9, бедная девушка, что могла дать прикурить 95% мужчин как в плане характера, так и своей физической подготовки. Кровь текла из ее глотки и, судя по булькающим звукам, весьма быстро. «Аккуратнее, пожалуйста, не запачкайте мою одежду», — попросил я, уже повесив галстук на спинку. Вслед за этим там же расположил пиджак и уже растягивал пуговицы рубашки. Глаза я держал закрытыми, не хотел ничего видеть, а в этот же момент дочь теней пантеры бросилась в прыжке в мою сторону. Кругом была кровь, бой был ожесточенным, и из-за этого ее ярость становилась лишь сильнее. Ей было противно здесь находиться, она хотела, чтобы все закончилось быстрее, и ее трясло от мысли, что хотя бы капля крови попадет на нее. Поэтому она старалась ломать кости, но не отрывать конечности и не создавать открытые переломы. Однако моб был слишком опасен, как и сама дочь теней чувствовала возможность сбежать, потому порой переступала через себя, готовая даже голову оторвать, если это поможет ей обрести свободу. «Не так быстро», — рявкнула та девушка, что командовала женской частью отряда Альфа-9. Судя по тому, как изменился ее тембр, изменилась и она сама, в сторону увеличения гортани и, вероятно, тела в целом. Басистый, слегка рычащий звук, неужто она была оборотнем? Знавал я их племя, не такие уж и плохие ребята, правда, животные те еще, как и культура их была полна охоты. Охоты на людей. Большая часть из них из-за этого и выродилась, из-за этого и еще из-за некоторых структур, что ныне были известны под единым именем как фонд. Ох, кажется, я ее помял, пробурчал я, когда дочь теней была буквально схвачена за ногу, застыв с когтями у моего затылка, а затем с размаху впечатана в бетонный пол. Быстрее. Кажется, этот призыв относился ко мне. Однако никто еще не погиб. Удивительно, да, но ни дочь теней, ни защитник, пока что никого не убили, только покалечили. С защитником все было понятно. Его задачей являлось не убийство, а защита, следовательно, пресечение угрозы носителю. Он уничтожил оружие, поломал руки и пальцы, обездвижил цели, не став тратить слишком много силы на убийство. А если так подумать, буквально смысл его существования – это эти угрозы. И уничтожая угрозу, он уничтожает смысл своего существования. Потому обезвреживание, с точки зрения искусственного разума машины, угрозы звучит выгоднее, чем ее окончательное уничтожение. Хотя кто знает, каким образом мыслит такое создание. Да и эти тела так летали от стены к стене, кто-то уже был в коме, а кто-то просто, возможно, никогда не сможет ходить из-за сломанного позвоночника. Особенно сильно доставалось службе охраны, ведь те были куда хрупче мага, не владели аномальными объектами и не являлись таковыми сами. А дочь теней же очень спешила, врагов было очень много, а из-за ее нелюбви крови тот даже удар в висок может сломать череп, потому она тоже быстро всех калечила, но старалась не пустить крови до самого последнего момента, только когда альтернативы не оставалось совсем. Так что именно из-за этого баланса личных нежеланий, предрассудков, непонятных мотиваций и силы мага и получалось так, что никто и не умер. Удивительно, но вполне логично, хоть в это и трудно поверить. А еще к этому стоит добавить то, что все внимание дочери теней концентрировалось на мне. Неужели тот факт, что она не смогла меня подчинить, так сильно ее бесил? В любом случае, если она победит и все устаканится, ей хватит времени, чтобы всех добить, задушив их. Да и крови она может боиться, но если она почувствует, что ее могут убить, начнется резня. Ох, как же бы мне хотелось посмотреть за тем, что же будет дальше в таком случае. Когда останутся лишь трупы, как будет она взаимодействовать с защитником и будет ли, пойдет ли он ради защиты своего носителя против того, кто стал для этого носителя богиней. Сдохни. О, кажется, кому-то досталось, протянул я, слыша неприятные звуки. В бешенстве дочь теней своим ударом пронзила кого-то насквозь. Кажется, я слышал не только как хлынула кровь, но и как какие-то внутренности упали на пол. А после раздался безумный крик. Прямо истерика началась у дочери теней, началась, ведь запачкалась она, кажется, нехило. Резервное питание задействовано, раздалось оповещение, и все мракобесие было наконец-то освещено тусклым светом пугающих красных ламп. До самоуничтожения комплекса осталось 5 минут. Пожалуйста, не покидайте своих рабочих мест. Из-за появившегося света на мгновение воцарилась пауза, как и из-за удивления, вызванной такой наглой просьбой. На торсе моем осталась лишь белая майка. Ее снимать я уже не стал, я же не быдло какое-то, хотя тело у меня было прекрасно сложенным. Ведь в здоровом теле, здоровый дух. Даже в заперти я вел весьма активную жизнь, не позволяя себе превратиться в жирную уродливую пародию на дворянина, что уже родился богатым, а не добился богатства, как основатель его рода. Та, заместительница командующего Альфа-9, превратилась действительно в типичного Вервульфа. Габариты ее увеличились, но сама она была тощеватой, кости прямо торчали, мех падал комьями. Но тем не менее она вполне себе разорвала свою кевларовую униформу превращением. А вот бронежилет расширился и, оказывается, был составным, благодаря чему покрыл ее грудную клетку. Другие бойцы Альфа-9 тоже оказались аномальными и пытались сдержать защитника, однако получалось это с переменным успехом. Но безвозвратных потерь они не понесли, все бойцы оставались в строю, хоть и ранены. Чего нельзя сказать о службе безопасности, некоторые члены которой без врачебной помощи умрут в ближайшие часы или даже минуты. Стоит ли чего-то слово? Едва слышно пронесся один вопрос, что услышал лишь я. Губы мои искривились в печальной усмешке, которая тут же исчезла, сменившись грустью. Слышать это было неприятно. Как и дураком, мне не дозволено более быть. Да, хватит уже тянуть время. Ты прав, мысленно ответил я, принимая укол в собственную душу. Выдохнув, я снял первую из шести печатей, уже давно имея на это дозволение. В этот же момент прямо за мной появился гигантский силуэт. Он был словно призрак, но не моя тень. Более 100 лет было Адаму, и хоть знаком я был с ним недавно, но я его уважал. Уважал как человека, и ценил как друга. Именно поэтому для фонда он стал незаменимым ресурсом, ведь он был идеальным кандидатом для роли первой печати. И хоть многое что могло заставить меня убить друга, но все это было где-то там, в теории, в будущем, которое вряд ли случится. Потому его кандидатура для первой печати оказалась весьма полезной. Резервное питание отключено, раздался голос и, после чего вновь все потухло. Повстанцы Хаоса добрались и до резервного источника питания, а судя по уведомлению ранее, они уже также контролировали ядерный заряд. Какова была их цель? Убить всех или захватить кого-то конкретного? Спасти аномалии или же похоронить всех разом? Этого понять не мог никто, ведь они были антиподом фонда. И там, где фонд сеял порядок, они сеяли хаос. Потому предсказать можно было лишь то, что любое их действие будет вредить фонду. Но каким образом? Даже тут уже можно было запутаться. Особенно когда сам фонд скрывает все свои ошибки и поражения. Тем временем бой продолжался. Обманная атака от дочери теней, после чего резко развоплотившись и появившись у меня за спиной, удар наносит защитник. Они атаковали одновременно. Альфа-9 не успевали реагировать, ведь все пошло не по плану. Они сражались сразу против двух объектов, а также сражались в невыгодных для них условиях. Кроме того, время поджимало их из-за повстанцев хаоса. Вишенкой на торте стало то, что я до сих пор не нанес ни одного удара. Кто-то даже думал о том, что я их предал, пошел против них и просто желаю, чтобы они сдохли. Так зачем им рисковать, прикрывая меня, если я не рискую ради них и потенциально являюсь угрозой опять же для них, ведь Альфа-9 были не только поддержкой, в случае чего они были и теми, кто должен будет меня остановить или хотя бы задержать до прибытия Багровой Десницы. Впрочем, к счастью для них, они уже победили, ведь я был тут и первая печать получила разрешение на снятие еще до начала боя. Как и время показывать своенравие подошло к концу. «Я слышу твою кровь», – прошептал я, чувствуя, как мои физические возможности достигают новых уровней. За первой печатью находилась доля силы, это была буквально вершина айсберга. Но даже ее хватало, чтобы насытить мое уставшее тело. Мышцы стремительно уплотнялись, поглощая текущую по венам энергию, зрачки стали улавливать даже мельчайшее количество света. А слух позволял точно определить, у кого только что ударилось черное сердце и как далеко он находился. И если дочь теней еще пыталась как-то скрыться, используя свою силу, то защитник. Защитник был технологией сложной, но топорной. Он шумел, он двигался, он был огромен как волк, и даже до снятия первой печати его можно было заметить в кромешной тьме без труда, если он принимал боевую форму. Просто через слух и вибрации воздуха. С грохотом мой кулак врезался прямо в морду волка, которая тут же рассыпалась в облако наномашин, а сам обезглавленный защитник отлетел, не ожидав такой силы. Ведь вес его был огромен, как и сила. И вдруг, казалось бы, обычный человек ударом кулака нанес ему урон, заставив восстанавливать магнитное поле. При этом всем этот человек даже не поцарапался, не сломал пальцев и продолжал спокойно стоять. Эхо же от удара создало звуковую волну, которая была подобна небольшому хлопку от взрыва. «Настоящему воину не нужен ни щит, ни меч, чтобы решить свою судьбу», произнес я, впиваясь взглядом глаз в защитника и обостряя слух для дочери теней. В следующее же мгновение последовала новая атака. Черные когти хотели пронзить мой затылок, но в последний момент он просто расплылся, а я уже стоял чуть сбоку. А движение моем при этом было столь плавным, что воздух начинал понимать, что происходит уже гораздо позже. «Ты никогда не заставишь меня не бояться, не любить тебя», произнес я, уже перехватывая продолжающую лететь по инерции руку, после чего резко перехватил ее за кисти предплечья, делая захват, рванув вниз и впечатывая челюстью в пол. Жуткий и полный боли крик разнесся по залу, после чего мальчик завопил в безумстве, чувствуя страдания своей богини, и боль эта словно передалась уже защитнику, что превратился в буйвола и снес меня с ног, учтя опыт прошлого столкновения и восстановившись быстрее ожидаемого, столь силен был приказ его носителя. Задрожали стены подземного бункера, грохот устрашил бойцов Альфа-9, но для их переживания не было отведено и секунды. «Сильный всегда поймет сильного», — спокойно произнес я, пока пыль и крошка бетона опадала вниз по моим плечам. «Ты, слабый», и спокойно выходя из дыры за своей спиной, я одной левой рукой медленно, но уверенно отодвигал буйвола, что кромсал бетон под ногами. В правой же до сих пор осталась сжата вырванная с мясом рука дочери теней, что кровоточила черной сажей. Да, в целом стоит признать, защитник в физическом плане обладает весьма огромным потенциалом, а с учетом его адаптации бой с ним будет весьма сложным. Также его регенерация превосходит мою, он рассится, адаптируется, воплотится снова. Добавить к этому дочь теней, чья ловкость во тьме превышает разумные пределы. Я сумел оторвать ей руку лишь из-за того, что меня недооценили. Если же сражение шло бы на полном серьезе и они бы подготовились хотя бы морально, то без второй печати я, возможно, бы их и не одолел, не знаю, но проверять не собирался. Лучше закончу все быстро и без лишних рисков, потому что меня-то убить никто и не сможет, но вот других. У меня же тут тоже своя работа. Надо выполнять условия сделки, ведь, как верно подметил Адам, слово чего-то, да стоит, и цену моему слову пока что еще никто назвать не смог, а значит я выложусь ровно настолько, насколько мы договорились. И раз уж мне было приказано проконтролировать этот эксперимент, то значит никто из участников эксперимента не умрет. Если, конечно, все будут хорошо себя вести, а я не решу, что выполнить условия договора можно и иным способом. «Надо прорваться к бомбе», — кричал командир Альфа-9, что принял бой с повстанцами Хаоса, но остановить их прорыв не смог. «Да у них там станковый пулемет», — ругнулся сержант, покуда крошился бетон под грохотом непрекращающихся выстрелов. «Если бы не активные наушники, то от этого града бы все оглохли, а когда взрывались гранаты, это был вообще мрак, ведь тут замкнутое пространство, буквально один туннель, что вел сразу в зону хранения заряда, и надо было как-то к ним прорваться, чтобы ввести код деактивации. Я отвлеку их». «Что, отвлеку их?» — повторил командир, готовясь использовать свой аномальный козырь. Правда, был шанс, что использование его приведет к смерти. Впрочем, их группа называлась «Последней надеждой» не просто так. Многие были аномалиями сами или имели аномалии в своем распоряжении. Но использование такой силы всегда сопровождалось с огромными рисками и тяжелыми последствиями. Однако прежде, чем решение было принято, среди звуков падающих гильз, вдруг раздались шаги. Их было хорошо слышно, ведь наушники гасили громкие звуки, оставляя тихие, такие как шаги, и стук каблуков проносился по туннелю. Уже вышедшая из лифта Кристина М. уверенно шагала в сторону прячущихся за поворотом бойцов, без брони, без оружия, в своем костюме, в очках и кейсом в руке. Капитан сначала хотел было что-то крикнуть, но затем вдруг понял, что не слышит грохота пулемета. «Кажется, на перезарядку ушли», — пробурчал сержант, уже держащий гранату, готовую к броску. Как вдруг и он, и в целом уже весь отряд, заметил Кристину М., она продолжила идти, после чего остановилась прямо посередине перекрестка, что стал камнем преткновения, в идеально простреливаемой позиции, где лежало 5 разорванных шквалом свинца тел. Еще 10 секунд назад даже оттащить труп было бы нельзя, тут же в дуршлаг превратишься, вместе со своим 6-м плитником. А тут Кристина М. спокойно стояла и смотрела в другой конец туннеля, после чего посмотрела на капитана, поджала губы и опасно сверкнула глазами. Поправив хватку на ручке своего странного чемоданчика-дипломата, с которым обычно ходит в офис, а не на перестрелку с повстанцами хаоса, после, так и ничего не сказав вслух, она ушла обратно. «Надо прорываться», — хмуро напомнил сержант. «Они уже все мертвы», — ответил капитан, провожая взглядом чемоданчик, от вида которого спину пробил холод. «Чего встали? Бегом коды деактивации вводить». После чего остатки отряда вошли внутрь помещения, где хранилась бомба. Там были лишь трупы. Едва командир повстанцев понял, что происходит, он сделал то, что надо было сделать как можно раньше. Ведь повстанцы уже были знакомы с Кристиной М, а также с тем, чем являлся носимый ею объект. Они не успели завершить задачи, не предсказали ее прибытия, они проиграли. Протокол действий, при рисках контакта с этим объектом, требовал немедленного самоубийства. Происходило оно либо самостоятельно каждым бойцом, либо принудительно, если бойцы имели импланты смертников. В данном случае командир явно знал, куда идет, какие были риски и с кем он может встретиться. Потому все тела лежали с развороченными в области правого виска черепушками. Взрыв не сильный, но мозг полностью уничтожен. Быстрая смерть, без права как-то от нее защититься, если командир нажмет всего одну кнопку или отдаст звуковой приказ, да хоть как-то активирует врученную ему программу, которую можно использовать даже удаленно через спутник. «Какое-то безумие», – прошептал сержант, после того, как ввел код деактивации. «Не хотел бы встретиться с ней при таких обстоятельствах во второй раз. Капитан Альфа-9 тоже бы не хотел, но в этот же момент понял, что даже не уверен, первая ли это их встреча при таких обстоятельствах». А затем подача электричества была восстановлена и каждый боец получил новые инструкции. И даже капитан Альфа-9 в этот раз не избежит приема амнезиака. Ведь несмотря на проигрыш повстанцев хаоса, сегодня фонд также допустил просчет и ошибся. А как известно любому сотруднику, фонд никогда не ошибается. И так должно оставаться и дальше, несмотря ни на что. Содержимое данного досье предназначено для сотрудников суд Ерроры выше. Системное сообщение. Обнаружено нарушение прав доступа. Немедленно выйдите из системы. Глава 8. Черт тебя дери, и зачем было снимать рубашку? Раздосадованно произнес я, полностью покрытый темной сажей, которая в последние моменты боя начала иметь в себе бурые примеси, похожие на кровь. Плюс кровь пустили в конечном итоге и мне. Пару раз сломали руки, но снятие первой печати воздействовало в первую очередь на физический потенциал и им же ограничивалось. Регенерация моя сильно возросла, потому кости срастались прямо в бою, а умереть от кровопотери было крайне сложно, ведь раны тут тромбовались и стягивались через секунды. Через минуты уже не оставалось даже шрама. Однако как только электричество было возвращено, то никаких шансов у объектов не осталось. Мгновенно сработала ИМИ-установка, рассеяв защитника. Затем свет лишил дочери теней ее потенциала. Более она не представляла угрозы и лежала в крови у моих ног. «Пожалуйста, не надо», – прошептала она, используя последнее оружие, которое у нее осталось, мольбы, держа своей новой рукой мою лодыжку. Регенерация у нее была на уровне, однако если в моем случае она обуславливалась понятными физическими процессами, которые ускорялись за счет получения энергии уже непонятного типа, то у дочери теней регенерация опиралась на темноте. Я многое читал, с многими учеными разговаривал, как это объяснить с научной точки зрения все равно не знал. Когда же знания давали сбой, то использовалось самое противное фонду слово «магия». Вероятно, фонд обладал более прорывными информациями и знанием принципов, что также влияют на наш мир. Однако к такой информации доступа у меня не было, а информация общеизвестная ответов никаких дать не могла. Ведь наука нормального и упорядоченного мира базировалась на том, что ни фонда, ни аномалий не существует. Судя по тому, что вытекающая из твоего тела жидкость стала другого консистенции и цвета, я склонен считать, что оторвав руку еще раз, ты уже так просто ее не отрастишь, и будет очень больно, и крови будет очень много. Хочешь на нее посмотреть, на то, какая ты смертная и слабая? Спросил я, глядя снизу вверх, утирая собственное испачканное лицо и укладывая перемазанные в крови волосы. Надо выполнить протокол, заменить объект 2.0.4-2. Тем временем командующая женским отрядом Альфа-9, уже приняла свой обычный облик, отдавая приказ и сама тут же начала оказывать первую помощь раненым в весьма длительной схватке. Видимо, она контролировала свою способность превращаться. Интересно, каким образом, что же в этот раз придумал фонд, дабы позволить оборотню превращаться не только в полнолуние, или же поменялось что-то в привычном порядке. Все же много времени прошло с древности, нынче и вампиры небось уже не жрут людей, а докторами в частных клиниках работают, с их-то способностью управлять кровью. Да и в целом, может, она вовсе и вервольф, а просто оборотень в широком его понимании. Срам бы прикрыла, недовольно произнес я, глядя на нее и не замечая что-то дыры в обнаженном брюхе. А еще я не знал, что теперь делать. Такое вот дело, очень неприятная ситуация. Я был весь грязным, мне нужно было принять душ, а также переодеться во что-то другое, потому что штаны уже все, туфли также не выдержали драки. Одевать поверх чистую рубашку и пиджак, себя не уважать. И кажется, только меня одного это волновало, потому что другие аномальные гуманоиды из числа Альфа-9 вообще не обращали внимания на то, что стало с их снаряжением. Всех волновало, ах да, жизнь, жизнь, что так ценна, но не стоит ничего, если не заканчивается прекрасным финалом. Ведь именно смерть дает тот вкус, ту исключительность. Так почему же они не хотят умереть? Почему они так сильно цепляются за возможность протянуть чуть подольше? Я не понимал их, это бесило, как и человеческие глупость, слабость, лживость. А еще я им завидовал. По-черному, настолько по-черному, что дочь теней показалась бы альбиносом. К слову о последней. Умоляю, у ног моих продолжала лежать и умолять неспособная более оказывать сопротивление дочь теней. Что ты от меня хочешь? Чтобы я спас этого ребенка? Ну так сними с него проклятие. Я не могу, прошу, он же ни в чем не виноват. Невиновных не существует, есть лишь разные степени вины. Тебе ли об этом не знать? Хмуро ответил я, ведь мне не нравилась формулировка «ни в чем не виноват». Вина, ао, как много я мог говорить на эту тему, ведь сам вкусил эту горечь. Ощутил сполна ее тлетворное влияние, страдал и мучился, кривился и пытался залезть в петлю. И как бы неприятно было это признавать, но даже этот паренек, он же попал сюда не по случайному жребию, он был отобран, а другие отсеяны, потому что нужен был тот, кто не вписывался в общество. Ни один нормальный ребенок не подошел бы под роль носителя защитника, а если ты не вписываешься в общество, то вина будет лежать и на тебе. Не прогнулся, не адаптировался, не нашел общего языка, это идет в противовес вине тех, кто устраивал травлю, не хотел слушать, не нашел себе силы принять и понять. Но когда рождается изгой, то виноват и социум, и сам изгой, а не кто-то один. Как и затем лишение приходит также сразу ко всем, а не к кому-то одному. Это было ужасно цинично, неприятно, особенно когда вопрос, получается, стоял между жизнью и смертью. В таком случае лучше было бы ей сказать: он не заслужил. Хватка черной когтистой руки стала еще сильнее, а дочь теней продолжала пытаться найти способ уговорить меня, заставить сделать то, что ей так надо, но уже без своей аномальной способности. «Не заслужил», — повторил голос Адама, что пребывал в пытке, пытаясь сдержать порывы моей души в сторону барьера второй печати. «Не смогла влиять на меня, так думаешь воззвать к совести его?» — презренно спросил я, шумно выдыхая воздух. Невероятной выдержкой и силой воли должен был обладать кандидат на первую печать, чтобы он мог пойти против меня, не испугаться смерти, пыток, адских душевных терзаний, на которые я вполне мог его обречь. Причины же этого не делать заключались в последствиях и просто моем нежелании. Последнее даже играло большую роль, чем первое. Ведь, как уже было сказано, я считал Адама другом. А кто легко может убить друга? Монстр? Или тот, кто очень захочет снять следующие печати, опуститься еще ниже, показать свою истинную сущность, что стало больше него, которая так и лезет наружу, превращая просто несносного сноба в самого дьявола, у которого нет ни одной грани души, которую хотелось бы постичь и коснуться. Я знал, как будут использовать Адама, когда его только мне показали, пытаясь моим другом. Понимал, что он хочет меня сдержать и выполняет свой долг перед миром, но все равно считал его другом, ведь на самом деле человеком я был на удивление мразотным, и мало кто не испытывал внутренней неприязни, когда со мной общался. А из-за личного эмпатического опыта я всегда эту неприязнь видел, потому даже обмануться не мог. Или мог, но не хотел, был настолько высокомерным, что целительная ложь стала одной из самых ненавистных вещей. Проклятие, что со связью? Скорее ведите сюда нового кандидата для защитника. Быстрее, у нас мало времени. Прием. Тем временем поднялся шум. Надо было срочно найти замену, потому что на данный момент условия содержания защитника уже были нарушены. Кроме того, из-за вторжения повстанцев хаоса все очень сильно перепуталось. Были задействованы критические процедуры, все риски были взвинчены до предела. Прямо сейчас дочь теней лежала не в своей зоне, а просто так, на полу, как и попытка изолировать объект 2.0.4.2 приводила к невероятной агрессии последнего, следовательно, агрессии защитника. Как только защитник воплотится, то снова начнется драка. Этого надо было избежать, ведь это риски. Никто не знал даже, выключится ли свет снова, выкинет ли что-то дочь теней, а раненые бойцы Альфа-9 поглядывали на меня, понимая, что они ранены и уже вряд ли смогут эффективно противостоять мне, а меня считали также за угрозу, просто чуть более контролируемую. И это было главной причиной их спешки. Они боялись меня, не знали, что я еще выкину, после того, как просто игнорировал бой в начале, желая прежде снять рубашку, пиджак и галстук, пока их рвали и калечили. Хм, нахмурился я, чувствуя, что помимо физической силы начинает возвращаться еще кое-что. Печать очень сильно влияла на мою личность. Она фактически рвала и снова исцеляла мою душу, а душа была основой всего. Странные чувства, противоречивые мысли, головная боль. О, кажется, я даже слышал мысли Адама, что застрял между реальностью и сном, не понимая, что вообще происходит и действуя исключительно подсознательно. А та боль, которая испытывалась Адамом при прикосновении к любой грани моей души, она была вовсе не метафорой. Невиновных не существует, повторил я. Тогда в чем твоя вина? Продолжил неприятную мысль Адам. Резонный вопрос, а ответа нет. Мог ли я что-то сделать? Были ли виновен в циничности или бездействии? Вопрос принципиально важный. А принципы — это наше все, ведь ничего другого уже нет. И понимая, что загнан в ловушку, я вырвал ногу из схватки дочери теней, направившись в сторону бойцов, пытающихся пока что не убить, но удержать паренька, который орал и рвался, не давая себя запереть внутри камеры. Не паренька, а объект 2.0.4.2. Его безумие достигало того, что он вредил себе, ногтей у него уже не было, он сорвал их о шлемы и бронежилеты. Пальцы были сломаны, по всему телу синяки, но его никто даже не ударил. Он сам влетал на бойцов МАГа и сотрудников службы безопасности, и каким-то чудом смог даже навредить им, потому что целился в глаза. «Хм, у меня есть идея», – протянул я, явно двигаясь к пареньку и сдерживающим его маговцам. «Стой на месте», – рявкнула командующая женским отрядом Альфа-9, – «даже не вздумай вмешиваться». «А то что?» – спросил я, продолжая шагать в сторону рвущегося ребенка. «Вы довольно слабы, я бы даже сказал, слишком слабы. Наверное, недавно сформированное отделение пришли на замену покойникам. Только не говори, что это первое боевое крещение. В последний раз предупреждаю». «Наблюдаем увеличение активности», — раздался голос, и «облако наномашин начинает уплотняться. Готовьтесь к бою».